Рожденные в СССР. Прорыв. Глава 1. Трансфер Петербург-Ленинград. Нам неведомо наше будущее, как и зачастую непонятно прошлое. Ты смело строишь планы на жизнь, но неведомые мельницы уже машут своими лопастями, запуская в застоявшиеся миры ветра перемен. Кого и каким образом они коснутся, неведомо и самим мельницам. И есть ли в этом некий тайный смысл, неизвестно вообще никому из сейчас живущих, ни силам, решившим поиграть в Бога, ни тем более людям, не знающим ни себя, ни собственной судьбы. Вы точно ведаете собственную участь? Семен Степанович Ракитин вышел из дверей Института истории и социальных наук на улицу и удовлетворенно выдохнул. Перед ним на набережной были одна к другой припаркованные автомобили, несла свои воды к Неве мойка, слева отдавал бордовым Красный мост. Он с жадностью вдохнул пусть и мозгловатый, но все же относительно свежий воздух северной столицы. Последняя пара сегодня заканчивалась в полдень, и свободным оказался целый день. После недавней ковидной удаленки поначалу было сложно войти в привычный рабочий ритм. Коллеги-преподы постоянно шутили по этому поводу. Многим понравилось вести занятия без присутствия шумных и наглых студиазов. Но все хорошие в этой жизни рано или поздно заканчивается. Семен улыбнулся и решился пройтись пешком до гостинки. Ехать ему до Петроградской, а там прямая линия, всего две остановки. Когда торопился, то шел до недалекой Адмиралтейской станции. Но сейчас хотелось продышаться. Пусть питерский апрель не особо радует, но это уже все-таки не зима. Да и для здоровья полезнее много ходить. Ведь дома он заново окунется в работу. Семену стало невольно смешно. Уйти пораньше с работы, что заняться второй. Но что поделаешь, таковы условия чертова рынка. За машину сына надо платить, да и на лето откладывать. А на заработок препода, пусть и с прибавками много не навоюешь. Хорошо хоть повезло со сложившимся коллективом. Ни старых озабоченных близкой пенсией кошелок, ни молодых вертихвосток, любящих подсиживать коллегу по поводу и без. Семену стало немного грустно. Потому предложение однокашника, дослужившегося до декана факультета, Ракитин и принял благосклонно. Он уже мужчина, глава семьи, пусть и второй. Хватит тратить время на пустяки и поиски правды в журналистике. Стезя криминального репортера осталась в далеком прошлом. Но с преподаванием журналистики как-то не задалось, так что он ушел на соседнюю кафедру российской истории. Благо знал ее хорошо, пусть и своеобразно. Степан остановился передохнуть, прислонившись к колоннам парадных ворот. «Совсем что-то ты себя запустил, ветеран, а ведь тебе еще и 50 нет». «Нет, надо собраться, как раньше, и заняться собой всерьез. Сколько можно работать копирайтером за гроши? Взяться, что ли, за старые? Писать злободневные политические статьи? Его перо все такое же бойкое, даже более очерченное. Ведь остались же связи из прошлого. Бандиты стали уважаемыми бизнесменами, кое-кто и политиком. Раньше Семен бы рядом с ними и срать на одном поле не сел, но ветеран первой чеченской давно засунул собственную гордость куда подальше. Чуть не потеряв близких, мы начинаем смотреть на мир иначе. Проклятый осенний вечер. Ракитин вздрогнул и отогнал неприятное воспоминание. Черт возьми, как давно это было. Все то прошлое сплелось со временем в одно черное пятно. И бандитское нападение на его семью, и та смертоносная ночь в январском Грозном. Семен перешел дорожное полотно и остановился у ограды, вглядываясь в темные воды мойки. А ведь он никому об этом не рассказывал. Людям, не побывавшим на краю, такое неинтересно, да и непонятно. Большинству просто наплевать. Он вспомнил, с каким охренением рассматривал весной 95-го такой до боли родной город. Яркие вывески, шумные ночные клубы, толпы неформалов всех мастей на Невском. Как будто в их стране на русском юге не погибали в смертном ужасе совсем молодые парнишки. И повсюду ему встречались гнусные бандитские рожи, в те проклятые годы, буквально схватившие за горло город трех революций, хозяева новой жизни. Как ни странно, но нахождение на свежем воздухе Семену не помогало. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Мужчина кое-как доковылял до Зеленого моста и двинулся в сторону метро Адмиралтейское. Оно ближе. Надо ехать домой, отлежаться. Пересядет с Садовой на свою линию. Всего один перегон. Для Питера редкий случай, когда работа не так далеко от дома. Некоторые его коллеги добирались до института по полтора часа кряду, а то и больше. Человейники выстраивали на краю мегаполиса. Вот тебе и зимнее сидячее времяпровождение. Жеванный крот. С каждым шагом тело Степана наливалось тяжестью. На ногах будто повисли тяжеловесные гири, движение давалось с неимоверным трудом, а в голове помутилось. В Впечатление, что как будто он проходил через некую упругую волну воздуха. Что же это такое? Ракитин наперся на перила моста и постарался разглядеть воду в канале. В глазах потемнело, заплясали чертики, а грудь придавила чем-то неимоверно тяжелым. Да что за... Ракитин даже крикнуть о помощи не мог. Чья-то когтистая лапа схватила его прямо за сердце. Эхо войны. Оно догнало его. Серая питерская мгла резко потемнела, как будто на глаза надели солнцезащитные очки. Но, как ни странно, страшно не было. Казалось, что душа знала, куда ее влечет, и принимала собственную участь спокойно. Ужасалась от кончины лишь бренное тело. Да и была ли она, смерть, в раз стало легче дышать, а ноги разве что сами не побежали вперед. Свет брызнул в угасающее зрение Ракитина, пришлось даже закрыть глаза от его яркости. Мозг по привычке цинично анализировал только что произошедшее. Интересный приступ. Повод обратиться к врачам. Семен открыл глаза и на автомате приблизился к стене здания. Нужно опереться на что-нибудь и малость передохнуть. Хотя зачем отдыхать, дышится легко, ощущает он себя прекрасно. Давно не чувствовал подобную легкость, как будто скинул 20 лет, ну или килограмм. Мужчина сделал пару шагов вперед, но внезапно ощутил некоторую неловкость. Что такое? Ощущение, как будто штаны стали на пару размеров больше. Неудобно-то как, глядишь еще и свалится. Ракитин развернулся обратно к стене и быстро подтянул ремень. А ведь пиджак и куртка также болтаются на нем. Затем он почувствовал. Нет, не так, почувствовал. Эпический сюжет. Что-то изменилось. Изменилось в нем и в окружающем его мире. Резко повернувшись к улице, Семен чуть не упал от неожиданности. Он же переходил мойку, а как тогда оказался так быстро напротив поворота на Дворцовую площадь? Потерял сознание и на автомате дошел сюда, его перетащили, да ну, и все вокруг какое-то иное, точно, другое. Солнце светит ярче, люди идут, машины по проспекту едут, но и люди не те, и автомобили. Да что же это такое? Резкий сигнал идущего неподалеку трамвая заставил вжать голову. С Адмиралтейского двухвагонный рельсовый транспорт со скрежетом поворачивал в сторону Дворцового моста. Да как это может быть? Он тут уже столько лет не ходит. Автомобили. Поток не такой плотный и машины все какие-то архаичные, как в старой кинохронике. Кино снимается, что ли? А где тогда ограждение от посторонних? Да и сама съемочная группа. Семену снова стало плохо. Все вокруг как будто не то, неправильное. Через мгновение он к огромному удивлению понял, не его времени. Один из признаков – светит солнце. Не ярко, сквозь обычную для Питера хмарь, но достаточно согревает, чтобы понять, что ему становится жарко в куртке. Да и народ одет полегче. Люди, они совсем иные. На мужчинах преобладает одежда темных тонов, чаще всего одеты в костюмы или просто на плечи наброшены пиджаки. Он в своей яркой ветровке смотрится на их фоне особенно чужеродно. В таком большом городе, как Санкт-Петербург, обычно ты никому не интересен, но на Ракитина то и дело бросали любопытные взгляды. Он тут же под каким-то наитием снял ветровку. Строгий пиджак преподавателя позволял не выделяться из этой в целом серой толпы. Хотя нет, он не прав. Многие из женщин как раз наряжены броско и фактурно. Это же северная столица. Тут всегда умели одеваться. И лица, совсем иные лица. Они не обращены в себя, не натягивают на личину обязательный пахерфис, их глаза широко распахнуты миру. Как будто солнце светит не только снаружи, но и бьет изнутри. Вот прошла группа модниц в блузках и расклешенных брюках, а с ними молодые люди в цветастых рубашках и джинсах. Толпа около Дворцовой площади мерно перетекала дальше. Лето, в городе много туристов и приезжих. Ипатьевско-Колотитевская летопись. О чем он думает? Восклицательные и вопросительные знаки? Какой трамвай? Какие клиши? Семен проводил взглядом автомобиль неизвестной ему модификации. Что-то из 50-х. Затем его всего пробил холодный пот. Кто эти люди? Где он? Прошибло сознанием, что это все-таки смерть, и мозг может выдавать за предельно короткое время тонны ярких картинок, эдакое растянутое на виртуальные годы сновидение, а на самом деле мозгу осталось жить пару минут, затем наступит вечная тьма, но тогда тем более, какая ему разница, смерть уже пришла, точно инфаркт, все признаки налицо, хотя как раз на сердце он никогда не жаловался, оторвался тромб, аневризма аорты, опухоль в мозге, на том свете все равно, так это он и есть, тот самый свет. Ага, в Петербурге. мозги сворачиваются. Затем пришел к привычному до предела циничному анализу. Допустим, это последние конвульсии умирающего сознания. Они, вообще, в этой реальности могут быть вечностью. Настоящее физическое время неважно, сколько длится так называемый быстрый сон. По сравнению со всем периодом, когда человек спит, не очень много, а сновидения помнятся как весьма длинные. Ты можешь во сне несколько дней проживать. Чтобы такую фактуру набрать, нужна уйма часов. И где их берет наш мозг? Вопрос без ответа. Еще как вариант, нахождение под медикаментами или помешательство. Тогда он внутри себя себе же ничем не поможет. Внезапно где-то на границе сознания Ракитин уловил нечто интересное. Точно, вон тот мужик в шоферской тужурке кинул в урну свернутую газету. И как он ходит в коже в такую жару, по спине семена уже текло. Или это нервы, два шага в сторону. Ему не важно, как на него посмотрит. В большом городе всем все равно. Газета свежая, еще пахнет типографской краской. Кому как неумудренному опытом журналисту это не знать. Бумага, правда, странная, на вид больно дешевая. Как можно на таком печатать? Руки внезапно затряслись, когда он развернул газету и впился глазами в заголовок. «Советский спорт, он еще существует?» «Так, подожди». Такой архаичной подачи информации Ракитин не видел уже давно. Затем его взор уперся в несколько цифр. 4 июня 1973 года, понедельник. Что это? Розыгрыш или дата текущего для сновидения времени? Зачем мозг преподнес ему напоследок подобный сюрприз? И главное, откуда такие подробности? Он ведь почти ничего не знает о начале 70-х. Его детство прошло несколько позже, да он еще и не родился. В глазах снова потемнело. Семен даже не понял, как перешел Адмиралтейский проспект с гуляющей толпой и вышел на дорожку Александровского сада. Ночь, та проклятая осенняя ночь, будет преследовать его и после смерти. Снова перед глазами лежащее на сыром асфальте тело сына. Бандиты должны были напугать его одиночным выстрелом, но браток пальнул очередью. В ушах до сих пор пробкой застыл крик Насти, его первой жены. Димку врачи откачали, пуля прошла вскользь, но он все равно потерял сына. Развод, эмиграция. Так часто бывало. Сам виноват. Затем небо упало буквально ему на голову. Как тогда в январе 94-го. Он уже готовился к дембелю, когда их сборную солянку из различных подразделений срочно ввели в независимую Ичкерию, а затем бросили умирать в страшной зимней Грозной. Первым вошедшим в этот проклятый город пацанам не повезло еще больше. Их просто-напросто бросили и забыли. Чечены расстреливали их, как куропаток в тире, и лишь немногие выжили и помогли следующим. Но самое подлое, что в этот момент вспомнились те проклятые запахи. Нет, не порох, за несколько дней буквально въевшийся в пальцы, не вездесущий запашок от сгоревшего тротила. Хуже всего воняло в городе сгоревшими экипажами, что навечно угольками застыли в бронированных машинах. И самый хреновый из ароматов войны даже не запах горелого мяса, а вонь, ужасающая вонь выгоревших начисто волос. Его сложно не запомнить. Ракитин не выдержал, упал прямо на газон и его стошнило. Вышла наружу какая-то вода и слизь, как будто вовсе и не обедал недавно. «Парень, ты чего? Плохо тебе?» Глава 2. Принятие. 4 июня 1973 года. Семен Ракитин пришел в себя на скамейке. «Ты как, паря?» «Говорю, дрянь всякую пьют. Совсем молодежь распустилась». «Да подожди, глянь на него. Весь бледный, аки плотно льняное. Не жрамши, поди с утра, вот и бухнулся». «Парень, ты откуда?» Семен, наконец, смог сфокусировать взгляд и рассмотрел перед собой двух взрослых, даже правильнее будет сказать, пожилых мужиков. Лица простецкие, такие рабоче-крестьянские, топором рубленые, но приличные, в пиджаках, а на тех висят орденские планки, ветераны. Эти могли помочь от всего сердца. Семен начал сбивчиво рассказывать. «Я с института шел, потом на Невском очутился. Я же говорил, что студент, переучился, что ли, паря. Ну ты того, осторожней, отдыхать тоже требуется. Да я». Внезапно до Ракитина дошло, что не могут быть ветераны такими молодыми. Этим дядькам хорошо, если чуть за 50. Затем сразу вспомнилась дата из найденной газеты. Тогда все сходятся. Это в будущем мы привыкли видеть солдат Великой Отечественной древними стариками. А в 70-х они еще вполне крепкие мужики. Многие занимают начальственные должности. Может, страна потому и достигала постоянно новых успехов, что ее двигали именно они. Мы не меряем землю шагами. понапрасну цветы теребя, мы толкаем ее сапогами, от себя, а прав был Семеныч, толкали они, не только землю, но и отчаянно вперед толкали весь союз, это им мы обязаны послевоенному взлету страны, святые ежики, так Высоцкий еще жив, мелькнуло неожиданное озарение, подожди, ты уже принял тот факт, что все вокруг настоящие. Внезапно глаз Ракитина зацепился за наградную планку светловолосого ветерана. Голубая планка с тремя вертикальными полосками. Семен некоторое время занимался расследованиями преступлений против ветеранов. В 90-е тех активно грабили ради советских орденов. А эта награда – относительная редкость. Медаль Нахимова. Дядька удивленно воззрился на Семена и энергично толкнул товарища. «Ты смотри, разбирается, а ты все молодежь не та, не там ищешь, Кузьма». «А я что, я ничего», – растерянно ответил мужчина, лицо которого отличалось крупными чертами, а на голове был ладно пристроен синий берет. Ракитин вспомнил, что такие обычно носили моряки. «Паря, держи фляжку, сразу полегчает». Семен дисциплинированно взял в руку отороченную кожей плоскую флягу и смело хлебнул. «Ох, сырые сыроежки, какая крепость!» Он тут же закашлялся. «Ты чего ему дал, Кузьма?» «Так ром, с Кубы привезли, настоящий». «Паря, держи апельсинку». Ракитин сидел на удобной скамье, жевал апельсиновую дольку и понемногу приходил в себя. Он успел рассмотреть остальные награды ветеранов. У моряка два ордена славы, очень, надо признаться, нехилый наборчик. У второго, кроме Нахимова, лишь медаль за отвагу, но ее еще заслужить надо, и в настоящем бою. Интересно, где они воевали? Затем как будто кто-то резко одернул его. «Ты о чем, вообще, думаешь, не интервью же берешь? Да и кому они сейчас нужны, солдаты далекой войны?» «Да нет, в это время как раз и нужны, востребованы». «Получается, что ты уже смирился. Ну подумаешь, эпоха другая и ты здесь чужой. Каждый ведь день по времени шляешься». Именно в этот момент Ракитин с удивлением осознал, что это все вокруг навсегда. И ведь сам как-то прочел несколько подобных романов. Как называют людей, что попали в прошлое. Попаданцами и зовут. Смотри, ожил вроде. Так молодой еще, что ему будет. Вспомни, как на море бывало. Бывало всякое, Кузьма. Слова незнакомых людей тугими каплями падали на мозг Ракитина. Вихри разнообразных мыслей проносились в его голове. Его аналитический ум не поспевал за событиями, но понемногу формировал собственное мнение по поводу всего творящегося вокруг его личности. Почему он тут, и главное, зачем он тут, как он тут будет жить? Уже более осмысленный взгляд в итоге остановился на мужчинах. Они помогут. Извините, конечно. Итак, я вам должен по гроб жизни. Но... «Кажется, потерял все деньги. Не одолжите пятачок на метро, сомневаюсь, что доковыляю сам. Оставьте адрес, потом найду и занесу обязательно». «Да без проблем, парень, держи». В ладони оказалась небольшая серебристая монета. «Пятиалтынник, то бишь 15 копеек. Спасибо, но это много. А на перекладные, в Питере живем. Ты это, паря, кушай побольше и спортом занимайся. Вон какой худющий, одежда как мешок болтается». Кузьмич внимательно глянул на Семена. «Голова не болит? Может, тя кто стукнул, да обобрал? Вон как шпана разгулялась. Я б ее, все нормально. Скорее всего поскользнулся и упал. Спасибо вам огромное. Да ничего, иди к фонтану, умойся и шкребай до дома. Зовут-то, как хоть помнишь, Семеном. На кого учишься, Сеня? На историка. Потому и в медалях разбираешься, учись хорошо и детишек учи, чтобы помнили про нас наше житье-бытие. Благодарствую». Семен двинулся вглубь сада и доплелся до фонтана. Безо всякого стеснения поставил сумку-планшет, что так и висело через плечо, на землю и умылся свежей водой. Затем отряхнул колени, отчистил обувь и направился к скамейке, что стояла укромно за кустами. Хотелось все хорошенько обдумать и решить, что делать раньше. Логика в данной ситуации совершенно не работала. Почему? Да потому что этого не могло быть по определению. Люди не перемещаются в пространстве. Ракитин прочитал в свое время немало фантастики и еще больше убедился в данном утверждении. Все писатели-фантасты просто-напросто использовали этот фантастический фактор для лучшей передачи и раскрытия характеров героев. Все остальное лишь антураж. То же самое происходило в книгах о попаданцах. Фантазии и мечты о прошлом автора, в лучшем случае его стремление изменить историю хотя бы сослагательно, в прошлое не возвращаются, а он тогда где? Свежая изумрудного оттенка травка, ярко-зеленые листья на деревьях. Вон уже одуванчики вылезли и радуют мир своим желтыми головками. Это точно не апрель, город тот же, но другой. Опять звякнул трамвай. Они по Адмиралтейскому проспекту давно не ходят. Все улицы города заполонили легковые машины. Россия прошла автомобилизацию стремительно и несколько уродливо. Еще один плюс в пользу перенесения в прошлое. И число на газете наверняка не врет. Но зачем? Самый простой ответ – изменение будущего. Но почему тогда к нам там в 21 век никто не сваливался? Или все равно менять историю бесполезно? Человечество все сожрет и само себя, в конце концов, уничтожит. Конечно, по сравнению с прошлым мы стали жить лучше. Поверьте историку на слово, намного лучше. Самый обычный потребитель имеет больше, чем варварские короли средневековья. Но человеку все равно мало. Еще и еще ресурсов исчезает в жадной топке потребления. А ведь многие мудрецы прошлого особо указывали на нестяжание и ограничение собственного потребления. Но кому нужна древняя мудрость? К ядрене фени философию. Внезапно из глубин мозговых извилин наружу робко попросилась одна из мыслей. Как же раньше не подумал. А ведь в классике фантастического жанра это все неоднократно описывалось. Создавали ведь подобные книги люди с размахом и нестандартным мышлением. Вот оно. При каждом вмешательстве посторонних мир попросту расщеплялся. Один неизменный вариант двигался дальше, другие уходили в стороны. И никаких тебе проклятых эффектов бабочки. Принимаем, решил Ракитин, как одно из возможных объяснений. Но даже смешно. Типа он такой супермен должен изменить весь этот говенный мир, как там в песне у машины. Изменчивый мир, по факту нагнули как раз их и не в меру жадноватого фронтмена. Ну самый виноват, но мы сейчас не об этом. Внезапно в голову пришла дельная мысль проверить наличие имеющихся с собой ништяков, то есть того, что он притащил в союз образца 73-го года. Это привычки из туристического прошлого сказываются. Они, кстати, потом по жизни его не раз выручали. Ну, так горы и таежные реки не прощают вольности. В кармане пиджака нашлись бумажник, новенький смартфон Huawei, расческа, носовой платок и невесть откуда затесавшаяся маленькая пачка гигиенических салфеток. Вот они, кстати. В бумажнике внутри оказалось небольшое зеркальце. Вот он его чуть и не разбил, когда увидел отражение себя любимого и бумажник выпал наземь. Ангидрит твою перекись марганца. Если до этого где-то в глубине сознания еще оставалась надежда, что все происходящее лишь сон или галлюцинация, то сейчас сомнений не было. Семен наглянулся и осторожно приподнял бумажник, заново разглядывая себя и смывая салфеткой остатки рвоты с уголков губ и носа. А ведь он помнит этого парня. Правда, после армии лицо было жестче, и глаза уже никогда не возвращались к наивному выражению. Говорили, что он первые полгода смотрел на мир волком и пугал людей, и не всегда хороших. Сколько назревающих драк не началось после такого взгляда. Хорошо ума тогда хватило вернуться на кафедру. Вернее, спасибо отцу, что в ярких выражениях высказал ему откровенно все. А батю он уважал и любил. Бился до последнего с его клятой болезнью. И перспектива стать никем его вовсе не вдохновила. Стиснул зубы и пошел учиться, заново вживляя себя в оболочку студента. А сколько пацанов запуталось, сгинуло в наркотическом бреду ни за что. Так что соберись, солдат, ты здесь не просто так. Только обозленность на себя помогала Семену раньше выходить из многочисленных передряг, спасла в ожесточенную зиму Грозного, отгородила от беды в пропитанной злом атмосфере бандитского Петербурга. Поможет и сейчас. У вас есть идея, мистер Фикс, их имеется у меня. Бумажник в данной ситуации мало чем поможет. Российские деньги, несколько иностранных монет, евро и турецкие лиры, запасная симка для телефона. Все это разве что представляет интерес для здешних органов. Так что смело убираем его в сумку. Смартфон, сети, естественно, нет. Из полезного записаны цикл лекций и ссылки. Ракитин не любил забивать память телефона лишними программами и файлами. Покупка нового смартфона была для него всегда стрессом. Эта молодежь меняла их как трусики неделька. А он взрослый и, как ни странно, отчасти консервативный человек. Выключаем и отправляем в кармашек удобной сумки. А что у нас в ней? Ятишкины сыроежки. Как он мог забыть? Там же его рабочий ноутбук. Обычно Семен не таскает с собой ноут, но сегодня от чего-то взял. А это кладезь информации для заинтересованных лиц. Там чего только нет. И сразу все отступило в сторону и перед Ракитиным тут же предстали неясные перспективы. Один, без документов и денег. Что он может? Обратиться в милицию? КГБ? Ну да, это прямая дорога в дурку. Я человек из будущего. Ага, вызовите 9-ю бригаду, и вас вылечим. Да нет, органы в дурку не пошлют, но спрячут так, что жизни больше не увидишь. А оно ему надо? Корыстная часть его натуры тут же предложила иное будущее. Свалить на севера, купить там новый аусвайс или натурализоваться иным способом. Затем устроиться в неведомой реальности, как можно лучше. Можно вообще свалить на благословенный Запад и как-то устроиться там. Ну, давай, это твой шанс. Где-то ты все равно благодаря послезнанию поймаешь за хвост птицу удачу. Прокатаешься в новой жизни как сыр в масле. И ведь Ракитин чуть не повелся, уже начав закрывать сумку планшет. Затем на него заново пахнуло тьмой. Наполовину оглохший, мало что понимающий солдатик. Вот он тащит такого же пацана-срочника по разбитому кирпичу. Вокруг грохочет бой, резко палят из стрелковки, сыто бахают гранаты. Пахнет застывшей смертью и почему-то солярой. Бытер, привезший им быка, разбит прямым попаданием, и из него плещется драгоценное топливо. Странно, что тот не загорелся. Того пацана Семен все-таки вытащил с улицы и даже перевязал. В тыл отправлял раненых уже ротный. Он единственный из офицеров остался жив из сборного батальона, что пришел сюда первым. Настоящий мужик был этот обычный пехотный капитан. Махра. После тех страшных городских боев Семен больше никогда не стыдился признаваться в том, что был обычным пехотинцем. Это они тянули тягло той безумной войны и совершали давно позабытые подвиги. Пусть больше говорят о десантуре и спецназе, но пехота вытащила на себе основное. И после такого ты, Сеня, боишься здешних комитетчиков? Страна в опасности. Ей осталось жить меньше 20 лет. Да через десятилетие она уже не будет той, какой представлялась им в возможном будущем. Как же так получилось, что мы не встали тогда на ее защиту? Он долго после войны думал об этом и пришел к парадоксальному выводу. И закрыл гештальт для себя навсегда. Нас не позвали. Эти суки попросту не подняли нас бой за родину. Вот именно те, к кому ты собираешься обратиться. Стало душно, и Ракитин растекся на спинке удобной, но просто устроенной скамейки. И внезапно она стала триггером для дальнейших событий. Якан и Экибастус. Ты сейчас обижаешься на продавших родину партократов и комитетчиков, но забываешь о простых людях. Им то последующее зло нафига нужно. Ведь кто-то спроектировал хотя бы эти скамейки. Насколько они удобнее и функциональнее тех уродцев из будущего, которых понаставили по всему городу власти. Семен вспомнил, как постоянно ругался, что спина болит и сидеть неудобно. Вот и ответ. В СССР полнопорядочных, умных и образованных людей. Неужели они не смогут повернуть историю в нужную сторону? Да одно его попадание сюда уже расщепило корневой ствол времени. И он никому и ничего не должен. Будет пока действовать самостоятельно. Никаких походов в контору или другим властям. Надо сначала разобраться в нынешнем его положении. Так что отставить в сторону самокопание. Составляем план. Его нога невольно дернулась, и носок ботинка загреб немного земли. Что это? Монетка. Две монеты. Да он богат. 10 и 20 копеек. Вместе с находкой снизошло озарение. Вот что ему требуется в первую очередь. Финансы и план по инфильтрации, то есть внедрению в текущее общество. Пока голова думала, руки работали. Все лишние из карманов вон. Мелочь в рублях, ключи от квартиры и кабинета. Ракитин встал и критически себя осмотрел. Неужели он наел в будущем такое пузо? Никогда не считал себя толстым. Но что есть, то есть, разница размеров 2, пиджак на нем болтается. Давно ли он сам был молодцом-холодцом? Правда, не в институте, а на ниве петербургской свободной журналистики. Матерый волк криминальной и околокриминальной хроники Семен Ракитин когда-то был известен за пределами КАДа. Но, к сожалению, все это в прошлом. Новой семье оказалось прежде всего нужна стабильность и, значит, постоянный и главное, спокойный заработок. Пусть даже не такой большой, какой дает должность преподавателя истории университета имени Герцена. Громкое название скрывало набор разнообразных факультетов, готовящих кадры для школ и прочих учебных заведений. Хотя при разрастании в 90-е бывший педагогический институт стал университетом со всеми вытекающими. Добавили даже юристов и институт информационных технологий. Статус, бюджет и коммерческий набор. Неизвестно, что было важнее для руководства. Сам Ракитин оказался на родной кафедре истории России случайно. По настоянию второй жены ему пришлось уйти с опасной стези, свободной от обязательств и безопасности журналистики. Сидеть в чьем-то издательском офисе молодой и активный мужчина также не желал. Журналистика в целом как раз начала испытывать кризис и стремительно трансформироваться. Бумага постепенно заменялась виртуальными порталами в интернете. Семимильными шагами неумолимо наступала эпоха всеобщей цифровизации. Итог подбила пандемия COVID-19. Когда в сеть ушли даже древние прабабушки и последние алтфаги, верные доброй старине бумажных газет и журналов, онлайн 24 стал нормой жизни, а не просто хипстерской забавой. Вдобавок наступала новая эпоха корпораций, где не осталось места бандитскому крышеванию. Там такие конторы крутились, что сами кого хочешь закрышуют. Каким рожном смена политики прошлась по судьбе Ракитина? Так менялись структуры изданий, уходили старые знакомые, приходили совсем другие люди. Место тесных коллективов, где коллеги ощущали локоть друг друга, занимали бесчувственные корпорации с западной буржуазной деловой этикой. Галстук долой, сумка, слишком выделяется, накинем сверху ветровкой. Причесаться. Какие, оказывается, у него были непослушные вихры, и цвет волос от чего-то светлей, и ни волоска седины. Помнится, этому обстоятельству всегда удивлялись старые дружбаны. Для них армия и тем более война была чем-то далеким и непонятным. Зато внимание женского пола к человеку с прошлым было обеспечено. Кстати, Семен критически осмотрел себя в вынутое из бумажника зеркальце. С натяжкой его можно признать симпатичным. Слишком уж не брутальное выражение лица. Такое придурковатое, напоминает некоторые фотографии молодого Есенина. Еще вихры эти шизанутые. Так мама у него из-под Рязани, откуда иному взяться, в его будущем такие сладкие мальчики девочкам нравились, людей в саду становилось все больше, день начинал свой разбег, а Ракитин даже не выяснил, сколько по здешнему старому сейчас времени, его часы показывали половину третьего пополудни, но отлично зная свой город, Семен быстро определил по положению солнца, что еще утро. Он собрался, закинул сумку на плечо и шагнул к идущему мимо серьезному военному. «Товарищ, майор, разрешите обратиться?» Глава 3. Решение. 4 июня 1973 года. Офицер в старомодной одежде и яловых сапогах удивленно обернулся на молодого человека, окинул Ракитина строгим взглядом, но благосклонно отреагировал на правильно выстроенное обращение. «Армейский опыт не пропьешь. Разрешаю. Извините. Просто хотел спросить у вас, сколько сейчас времени. Думаю, что у вас часы точно ходят. Мои, кажется, спешат». Майор, уже достаточно пожилой дядька, лишь усмехнулся в густые усы. Шевроны связиста указывали на то, что он скорее всего служит в находившемся неподалеку штабе. «Правильно обратился, товарищ», — майор мельком глянул на Сейка Семена. Он еле нашел в интернете выпускаемую в ограниченном количестве лимитированную серию винтажных изделий знаменитой фирмы. «Парень, твои часики спешат на 4 часа». «Спасибо». «Да ни за что. Вот смотри, как выглядят правильные часы». А они у связиста были не простыми, а наградными. Тоже, видать, ограниченная серия. Неожиданная встреча придала Ракитину энергии. Он поспешил к Невскому, уже более внимательно озирая все по сторонам. В принципе, в своем темном костюме он не особо выделялся из толпы. Частенько у мужчин попадались такие же не по размеру пиджаки. Люди в возрасте больше носили свободные брюки кроя 50-х, многие курили на ходу. Вот молодежь уже одевалась по-другому. На пешеходке навстречу попались два потлатых типа в темных очках и джинсах. В голове сам собой начал складываться некий план. Гражданин, а не слишком нагло ты хочешь ворваться в прошлый мир? Семен не узнавал себя. Или это так прорывалась случившаяся внезапно вторая молодость? Ведь он в юности был довольно отвязным малым. Занятие экстремальными видами спорта тому порукой. И не боялся ввязаться в драку или ожесточенный спор. Чего же пугаться ему сейчас, после смерти? Но все равно лучше пока не нарываться, а все как следует обдумать. Навстречу выпорхнула стайка молоденьких девчонок, и Семен тут же отвлекся. Легкие платья, блузки, на головах старомодные прически и косынки. Неужели в Союзе так ярко одевались? Тьфу ты, вшивый все о бане. Не на одежду ты смотрел, болезный, а на ножки. В моду входит меди, а у тебя в крови бушуют гормоны. Ракитин чуть не встал от осознания реальности прямо посреди тротуара. На Невском так лучше не делать. Здесь всегда много народу, затолкают. Етишкины пассатижи. Как он сразу об этом не подумал? Вторая молодость подразумевает и новые отношения. Спас семена от лишних раздумий заворчавший живот. Его перерожденное тело немедленно потребовало калорий. И у него как раз есть на это дело копеечки. Решено, двигаем дальше и посматриваем по сторонам. На углу с пересечением Невского с улицей Гоголя высилось странное здание, причудливо облицованное серым гранитом. Так Питер и славится именно подобной архитектурой. Знаменитый доходный дом Вавельберга был выстроен в стиле итальянского неоренессанса. Сейчас там располагаются авиакассы Аэрофлота, о чем тут же извещает реклама. В голове начали моментально всплывать уже позабытые сведения о жизни советских фарцовщиков. Семен же писал в начале нулевых цикл статей о советской фарце. Брал интервью у оставшихся неудел мастеров подпольного бизнеса, расспрашивал подноготную спекуляции советского подпольного бизнеса. И он точно помнит, что на втором этаже дома расположен кафетерий, в котором была установлена одна из первых в городе эспрессо-машин. Понемногу заведение стало местом дислокации питерской фарцы. А что, рядом их основной ареал трудовой деятельности, Астория, Дворцовая площадь, мекка интуриста. Фарца – уродливое явление советского времени, элита подпольного бизнеса. Одни считают, что слово произошло от английского для продажи, форсале, по другой версии оно одесских корней. Фарец – лавкач, сбивающий цену на рынке. Фарцовщики – люди, выменивающие у заграничных гостей или барыг иностранные шмотки, которые затем загоняли по завышенным ценам обычным советским потребителям. Маржа выходила поистине бешеной. Спекулянтам из нулевых и десятых часть такая даже не снилась. Конечно, крупные мошенники от госструктур или цеховики зарабатывали больше, но фарца все равно мнила себя некой элитой от нелегального бизнеса. Они модно одевались, повсеместно использовали англицизмы, вели богемный образ жизни. Кое-кто из них затем позже даже удачно эмигрировал или стал успешным бизнесменом в Новой России. Вот оно решение финансовой проблемы, тут же скомандовал мозг Ракитина. Что-то он начал подозрительно быстро соображать и вспоминать давно забытое. Эффект омоложения организма, кстати, как такое возможно? По факту он еще не родился. Мдя, а родится ли вообще, неизвестно. Расщепление времени пошло по нарастающей. Его родители ведь еще не встретились и не поженились. А вдруг это в настоящем мире и не произойдет? Хорош рефлексировать, интеллигентишка проклятый. Нет, в кафе не вариант, отвернулся Семен от здания авиакасс. А ноги сами несли его дальше по длинному Невскому, перенесли через мойку и остановили перед пирожковой минутка. А ведь он как-то писал о ней. Невского 20. Семен достал монеты из кармана брюк и смело вошел внутрь. Вот сейчас и посмотрим, врут старожилы или нет, а ведь они утверждали, что вкуснее пирожков нигде больше не было. Витрина, в отличие от содержимого кошелька, радовала. Разнообразные пироги от 6 до 11 копеек, с мясом, рыбой, ливером, черникой, морковкой, рисом и яйцом. Радовало предложение яйца в тесте, бульона в стакане, чай, бочковый кофе. Народ рассматривал витрину мало, тут же брал пирожки и располагался около стоячих круглых столиков. Под ними даже висели специальные крючки для сумок. Все продумано. Удобный формат русского фастфуда. И зачем мы променяли такую классную вкуснятину на убогую шаверму и хот-дог? Гражданин хороший, что вы тут на пути расщепенились? Бывший интеллигентный человек подвинул семена и прошел к буфетчице, сразу запросив пару жареных пирожков с повидлом. За ним, опомнившись, пристроился и Ракитин, прикидывая, насколько хватит его капитала. Ну, раз судьба подкинула ему монеты, то стоит пустить их в дело. Новому телу еще понадобятся силенки для задуманной операции. Риск – благородное дело. Семен надеялся, что вечером уже будет пить шампанское в поезде. Сколько, кстати, оно тут стоит? 5 рублей вроде. Жареный с повидлом, еще с рисом и яйцом. Один, поинтересовалась буфетчица в белом халате и чепчике, тут пробивая на кассе чек. Та стучала, как орда кузнецов на подковке лошадей, и стучала женщина по клавишам с заметной силой. По одному каждый, и один кофе, будьте любезны, проходите. Вторая буфетчица с широкой улыбкой на лице подала Ракитину заказ. Быстро они тут обслуживают, не хуже, чем в Маке. Пожалуйста, ваши пирожки, благодарствую. Будьте любезны, заходите еще. Типичный питерский обмен любезностями. Говори почаще, комплименты тебя сочтут в этом городе за своего. Ракитин нашел свободный столик и поставил тарелку со стаканом на него. Мимо за витриной текла людская толпа. Один раз в жизни Семен видел Невский пустым. Во время карантина в 2020 году. Они собрались тогда в самом начале со старыми друзьями на пьянку. «Попрощаться», — сказал многозначительно один из них, Митька Луноход. Все тогда еще боялись патрулей и военного положения. Но Кремль — это не китайская цика. Перечить олигархам наши правители стали и создавали лишь видимость борьбы против чумы 21 века, за что потом поплатились жизнями сотни тысяч их соотечественников. Сколько всего страна потеряла? Больше миллиона. Затем они, подвыпившие и ошалевшие, ходили по опустевшим улицам ночного Питера, осторожно озираясь по сторонам, не едет ли полиция по их душу. В окнах повсеместно горел свет. Большей части обывателей не надо было с утра на работу. Это врачи, специалисты экстренных служб и работяги, как вкалывали, так и трудились все те месяцы. Кто же знал, что дальше будет еще хуже? Свободно, за столик пристроился модно одетый парень. Семен скользнул по нему взглядом и впился зубами в пирожок. Молодому человеку на вид не больше 20, бачки, прическа, нейлоновая водолазка и вельветовый пиджачок выдавали в нем продвинутого представителя здешней молодежи. Сосед с жадностью откусил жареный пирожок с повидлом и восхитился. Только здесь такие пекут, как они умудряются. Ничего вроде сложного, но как вкусно. Ага, поддакнул Ракитин, доедая свой и принимаясь за второй. А вот кофе подкачал. Нормальный кофе, бывает хуже, флегматично заметил Семен. Для него вкус был как раз таким, каким он его помнил с детства. Ни одно эспрессо не сможет сравниться с настоящим советским бочковым кофе. Странный ты, парень окинул Ракитина взглядом свысока. Куртка, фирма, а вырядился, как на похороны. Может, с них и еду? Свой пронизывающий насквозь взгляд Семен тренировал давно. В институте ходили слухи, что лучше сразу получить пару, чем попасть в поле зрения странного препода с кафедры истории. Типа он бахнутый на войне и неизвестно, что сделает в следующую минуту. Может, полоснет по горлу и утопит куски расчлененного тела в мойке? Тогда извини, парень кивнул в сторону куртки. Где брал такишник? Там уже нету. Смотри, молодчик сточил второй пирожок и заговорщически придвинулся ближе. Если есть желание, могу помочь со шмотом. Продать? Купить. Взгляд Ракитина откровенно смутил незнакомца. Тот, наверное, за эту минуту много чего передумал. Вон как рука заходила. Нервы у незнакомца ни к черту. Ты не похож на человека, что продает или покупает. Парень нервно зачастил. Да я так просто. А вдруг, бывает только пук. Семен вспомнил свою статью 20-летней давности и понемногу выстроил цепочку дальнейших действий. Есть у тебя на галере знакомые, имеется предложение, но не хочу тратить время впустую. Парень чуть не поперхнулся кофе и затравленно глянул на странного соседа. Новичок, значит, надо идти точно без него. Расчетливая и смертоносная машина из будущего разглядывала информатора, как паука в банке. Мелкий, но гадкий представитель мира насекомых. На улице Ракитин выдохнул, поправил сумку и уперся взглядом в ленинградский дом моделей, что высился на той стороне Невского. А ведь СССР вовсе не был отсталой страной, какой его представляли следующим поколением. Отсутствие джинса и модных туфель отнюдь не делали его бедной державой. Не будем рассуждать о таких банальностях, как успехи в космосе, гигантские каскады электростанций и сотни заводов. В 21 веке сограждане уже убедились, что бесплатная и доступная медицина, образование, спорт на самом деле стоят достаточно много. И главное, они все-таки были, а не декларировались. Вот в последнем рефианские власти достигли огромных успехов. Пускать пыль в глаза электорату и безбожно врать на каждом шагу. Ракитин отлично знал изнанку политтехнологий. Сам немного поучаствовал в их создании. Честно говоря, занятия сродни настоящему бандитизму. Ничем по совести не лучше. Но это уже свойство нового времени, не быть, оказаться. Не зря в рекламе утверждали, имидж ничто, жажда все. Пока Семен двигался в сторону гостинки, он понемногу разминался. Хрен его знает, какой физический уровень у его нынешнего тела. Но во всяком случае от быстрой ходьбы он совершенно не запыхался. И это откровенно радовало. Еще приводили в восторг радостные лица идущих навстречу молодых девчонок. Ведь они были учащимися, а сейчас время каникул или их предвкушение. Впереди сказочное лето и каникулы. Да сам солнечный день для Ленинграда уже радость. И Ракитину было все равно, что он сейчас в стрёмном костюме. Он молод, полон энергии и решимости. Видимо, все это получило отражение на его лице. Молодой человек то и дело ловил на себе любопытные взгляды. А здесь есть, где развернуться. С его жизненным опытом познакомиться с какой-нибудь милашкой, это раз плюнуть. Семен не был бабником, но женщин любил, и они его, хотя некоторые быстро бросали. Да к черту прошлое и будущее, он все изменит, он обязательно постарается изменить. Первые и вторые этажи галереи знаменитых гостиных домов еще с 50-х годов стал место прибежища теневых дельцов. Галера – магическое слово, притягивающее к себе как питерцев, так и гостей столицы, метка фарцовщиков, валютчиков, ломщиков и воров. Здесь можно было купить фирму, дефицитные импортные шмотки, то бишь американские джинсы или итальянскую обувь, приобрести самопальные пуссеры или настоящие Мальборо, загнать привезенную оказией валюту, а также на ровном месте поиметь на собственную задницу проблем. Ракитин не торопился, набираясь решимости. Будь сейчас на его месте тот пацан, каким он был до армии 20 лет назад, и на кого в этот момент смахивал, то ничего бы не срослось. Но нынешний Семен совсем не тот порядочный парень, что был когда-то в прошлом. Цель оправдывает средства, так что нечего менжеваться. Вперед! Парень из кафе сказал, что его знакомые тусят поближе к опрашке. Ракитин направился сразу туда, обходя крутящихся в ожидании клиентов-фарцовщиков, менял и просто покупателей. Гостиные дворы были огромным универмагом, где продавалось много чего интересного. Сам он в детстве приезжал сюда за химикатами для фотографии. Почему-то те здесь не переводились. Или за наборами карандашей для черчения. В гостинке частенько выкидывали кохинар. То есть и в малолетстве Семен уже жил по законам дефицитной торговли. Мы всегда принимаем правила игры текущего мира. Но не в этот раз. Эти фарцовщики, казалось, ничем особым не выделялись из толпы. Группа молодых людей, пусть и неплохо одетых, но ничего броского. Разве что на многих узкие по последней моде солнцезащитные очки. Ракитин постоял в сторонке, наблюдая за ними. К форце то и дело подходили люди, что-то спрашивали. Иногда кто-то из группы отходил, затем возвращался, о чем-то бойко сообщая остальным или пожимая плечами. Работают молодые капиталисты, но одно общее здорово отличало эту группу от остальных. Они все были крайне самоуверенны и поглядывали на окружающих свысока. Семен вспомнил рассказы бывалых, что форца – это не просто спекуляция, а некая субкультура, основанная на карго-культе советского обывателя. В голове у Ракитина летящей звездой промелькнуло понимание происходящего в обществе. Но оставим размышления на потом. Задача на ближайшее время ясна, и ее надо выполнять. Присутствие на галере постороннего не прошло незамеченным. От группы отделился долговязый парнишка и тихой сапой двинулся вдоль стены. Глава 4. Действие. 4 июня 1973 года. Чего тут отсвечиваешь, пацан? Долговязый подошел сбоку и особо не чинился, закрыв своим субтильным туловищем дорогу к лестнице. Ракитин нарочито спокойно повернулся к нему и неспешно смерил наглеца с головы до ног. Обычно такое поведение нервирует подобных этому чересчур развязных оболтусов. Проблемы, но проблем с жующий жвачку фарцовщик примирительно поднял руки и кивнул на куртку. Семен специально положил ее яркой надписью наружу. Опытный делец должен был понимать, что за скромной одежкой может скрываться хищная рыбка. «Продаешь такишник, такки по-фински куртка», вспомнил Ракитин и ответил не сразу, доводя клиента до нужной кондиции. «Возможно, но мне надобен не ты, а Гриша. Все-таки это не воры. Те умеют держать масть, вида не покажут, но обязательно напрягутся. Братки, например, при непонятках начинали тут же быковать, а у долговязого заметно перекосило лицо, убедив Семена в правильности выбора. Какой еще Гриша? Ты мне мозги не епи, малый. Гриша Распутный». Конечно, фамилия у Григория была вовсе не Распутин, но мода на доски возродила повальное увлечение на дореволюционную старину. Вспомнили о дворянах, царской фамилии и связанной с ними скандальной личине сибирского старца. Семен, когда учился, как-то писал на эту тему реферат. Прелюбопытной личностью Распутин по факту оказался, даже безо всяких мифов. Но настолько же омерзительным была тогда придворная нечисть. А вот замявшегося в растерянности долговязого пришлось подтолкнуть к правильному решению, указав на его корешей. «Ты лучше давай позови его, время дорого. Цыги-цыги-ляй-люлю». Тот молча кивнул и моментально исчез. Через несколько минут перед Ракитиным нарисовался крепкий на вид молодой мужчина лет 25. Его немного старили длинные баки и хмурый взгляд. Одет, как и все без вызова, но в фирму. Это лишь хиппи ходили по городу в порванных джинсах, клёш и длинных рубашках. Хорошему дельцу надо выглядеть серьезно. Чего хотел, Семен чиниться не стал, и как задумывал ранее, протянул фарцовщику свои часы. Эта лимитированная серия Сейка была выполнена в классическом стиле, и человек из будущего надеялся, что его часы не будут смотреться излишне футуристично. Хотя для совка любая японская техника выглядела фантастикой. Гриша повелся на фирму, аккуратно взял Сейка в руки, осмотрел со всех сторон и деловито поинтересовался. «Джапан, сколько хочешь?» Ракитин усмехнулся. «Гриша, ты всерьез считаешь, что я нашел тебя, чтобы продать одну штуку?» Распутный оглянулся и поманил за собой, чтобы не отсвечивать на галерее. «Говори, есть партия и...» Семен сделал паузу. «Возможно, следующие будут регулярно. Откуда дровишки?» С сомнением посмотрел на странно прикинутого семена фарцовщик. «Я мотористом на линии. Роттердам, Антверпен. Берем у маклаков по огромной скидке». Гриша осклабился. «Моряки торгового флота, как и шоферы дальнобой, одни из основных поставщиков фирмы. Откуда такой красивый? С Черного моря, но родом с Новгорода. Перевелся поближе к родне. Да и там всякие непонятки с таможней нарисовались». Распутный осклабился. «Ясно. Одесское пароходство всегда славилось в Союзе своей неистребимой тягой к контрабанде. Любимцы таможенников и спекулянтов всего Черноморского побережья». Гриша еще раз кинул взгляд на часы, а затем заинтересованно глянул на сумку-планшет. «Что еще есть предложить?» «Допустим. Но серьезно, буду разговаривать не здесь. У тебя ведь наверняка рядом шоурум находится». «Чего-чего?» Фарцовщик в первый раз за встречу выглядел растерянным. «Гриша, английский язык андистент?» Мысли нервными мурашками забегали на симпатичном личике Распутного, а затем губы разошлись в ухмылке. «Понял. Слушай, хорошее словечко. Оттуда привез, надо запомнить. Давай, за мной. Есть. Контакт налажен. Семен не выглядит полным лабухом, с такими фарца обычно не имеет серьезных дел». Гриша еле заметно кивнул кому-то из своих, развернулся и пошел к лестнице. Они вышли на улицу и тут же свернули в подворотню, двинувшись дворами в сторону фонтанки. За ними шлепал долговязый. Видимо, это была его функция, следить за тем, чтобы никто лишний не увязался. Старый фонд в Ленинграде изнутри смотрелся неприглядно. Да еще по пути к гостинке Семен замечал и неровный асфальт, и облупленные стены зданий, ямы в некоторых местах. Старый Петербург потихоньку приходил в негодность. Судьба столицы в образе столичного града. Разве что везде было чисто подметено. Даже странно. В Союзе хватало денег на поддержание в образцовом состоянии лишь Москвы, как знакомо. В подъезде одного из выходящих на набережную фонтанки здания они остановились. Гриша сначала дождался долговязого, коротко переговорил с ним и лишь потом двинулся на второй этаж. В квартире царил полумрак и некоторый кавардак. Семен вошел и неторопливо оглянулся. Ему сложно было оставаться безмятежным. Внутри все буквально клокотало, но он копил силы и энергию, стараясь унять поднимающуюся волну адреналина. Вряд ли бы это получилось у того юнца, в теле которого Ракитин оказался. Но зрелый и повидавший всякое мужчина был способен на многое. В кулаке зажат подобранный по пути кусок какого-то автомобильного агрегата. Мышцы уже разогреты. Оставалось успокоить фарцовщиков, чтобы ничего заранее не заподозрили. Так или иначе, с новым продаваном всегда связаны некоторые риски. Большая комната с высоченным потолком оказалась заставлена коробками и тюками. Похоже, сюда шмотки привозили не только те из фарцы, кто щипал фермачей. Уже набирало силу движение цеховиков. Пока еще на юге. Там никогда не прекращалась коррупция и было проще подкупить нужных людей. Пока остальная страна тяжко вкалывала на общее благо, в некоторых республиках устанавливали свой несоветский закон. Затем эта ржа пошла дальше. Ну что ж, надо кому-то это остановить, или конструкция общего дома завалится на бок и похоронит под собой множество людей. Ракитин снял с одного из стульев раскрытую коробку. Он успел заметить, что там лежали колготки. Стыдоба, неужели нельзя было построить в стране несколько заводов и насытить спрос? Это же не безделушки, а товар первой необходимости. Или кремлевским старцам было плевать на потребности женщин? Ничего, позже разберемся. Холодная ярость придала решительности. Семен поставил на опустевший стул сумку и открыл ее, делая вид, что собирается достать какую-то вещь. «Могу предложить диски. Постоянные поставки. В Роттердаме мы нашли один весьма любопытный магазинчик. Лучшие лейблы у них всегда есть. Интересует?» Долговязый остался в проеме дверей, а Григорий с любопытством уставился на сумку. Она сама по себе буквально кричала о фирме. Хитрый же оказался этот жук с торгового флота. Одет как абсос, и ведь никто на него подумает. Они там в Одессе, ребята, не промах. Что у тебя есть? Сразу куплю. Товар ходовой. Пинк Флойд, слыхал о таких? Обратная сторона Луны. Распутный азартно ударил ладонями друг о друга. Так он ведь только что вышел. Ну а я, а чем? Будешь смотреть? Вот он и наступил решающий момент. Осталось проверить, сработают ли наработанные в прошлом будущем рефлексы в новом теле. Это был риск, но риск оправданный. После армии Ракитин как-то случайно сцепился языком с ОМОНовцем, также побывавшим в Чечне. Затем он несколько месяцев занимался с парнями из отряда рукопашкой в гараже. Бились там серьезно и совсем не по правилам. Ведь ОМОНовцам приходилось иметь дело не со спортсменами, а с бандитами и хулиганами. Потому учили бить сильно, но аккуратно. Гриша был расслаблен и потому хлесткий удар по печени прозевал. Скрючившегося от боли фарцовщика Семен добил ударом коленом по лицу. Тот упал на грязный пол и больше не отсвечивал. А вот долговязый создал некоторую проблему, начав махать ногами. Скоротистов, что ли, моду взял. Но Ракитину сейчас было некогда возиться с подручным распутного. Железом по ноге, затем в голову, потом добивающий по шее. Удалось. Сейчас вязать. Быстро сняв с долговязого ремень, человек из будущего обмотал ему за спиной руки, затем засунул в рот кусок первой подвернувшейся тряпки. И тут позади неожиданно завозился Гриша. Пришлось добавить ему ногой по животу и стянуть ремень покрепче. «Сиди смирно, гаденыш!» Посадив связанного фарцовщика на стул, Ракитин метнулся к входной двери и проверил ее. Закрыто. Затем он прошел на кухне и отыскал там старый нож и спички. Мойка была занята грязными чашками. Кофе они тут варили или что-то иное. Хотелось пить, но пока не до этого. Надо закончить важное дело. Григорий уже пришел в себя и злобно смотрел на Семена, но тому было все равно. Он внимательно изучил узкое лезвие, видимо, предназначенное для чистки рыбы, и зажег огонь, начав прокаливать железо. Ракитин сжег несколько спичек и лишь потом внимательно посмотрел на фарцовщика. Он его уже обыскал, но в тонком кошеле нашлись лишь несколько мятых бумажек и мелочь. Хитрожопый галерщик не носил с собой наличность. Но, как говорится, на каждую хитрую задницу найдется болт с винтом. «Я тебе задам лишь один вопрос, Гриша, и ты мне на него обязательно ответишь. Я даже не сомневаюсь. Видишь этот ножик?» Ракитин махнул лезвием перед лицом фарцы. Тот невольно дернулся. Мужчины всегда где-то на уровне подсознания боятся ножей. В старинные времена близкое к лицу лезвие чаще всего означало скорую смерть или ранение. Способы смертоубийства давно поменялись, а память предков осталась. «Знаешь, зачем я грею лезвие? Глаз от жара очень быстро лопается, даже резать не надо. Ты уже готов ответить? Если да, то кивни. Иной ответ не принимается». Клиент проникся и поплыл и начал быстро кивать. «Я тебе задам вопрос и выну кляп. Будешь кричать, лишишься глаза. А оно тебе надо? Деньги ведь дело наживное. Кстати, где они?» Ракитин резко выдернул тряпку. Гриша сначала закашлялся, а затем прохрипел, показав глазами. «Там, синяя коробка у окна, ты». Тряпка вернулась в рот. Рисковать в данной обстановке как-то не хотелось. Один против криминальной силы города Петра. Семен быстро подошел к окну, отодвинул в сторону несколько перевязанных бечевкой бумажных пакетов и поднял небольшую коробку. Действовать нужно быстро, могли вернуться подельники или кто-то зайти по другой надобности. Ширма и вешалка в комнате говорили о том, что клиенты здесь проводят примерку одежды перед покупкой. Пусть и не все. Бинго. Под стопкой старых газет лежали сложенные аккуратно и перевязанные резинками для волос деньги. Черт, две пачки валюты. Финские марки и доллары. Нет, они ему не нужны. Это лишнее палево. Массовых обменников еще не существует. Любая попытка обмена чревата попаданием в руки органов. Однозначно в сторону. Семен схватил увесистую пачку советских рублей и закинул в сумку. Все, пора валить. Ему хватило выдержки стереть отпечатки пальцев с рукояти ножа и спинки стула. Затем Ракитин опрометью кинулся к входу, внимательно прислушался, потом распахнул дверь и побежал вниз. Черт, надо было одежку у них взять, но уже нет времени. По законам жанра уйти намного труднее и опасней. К ходу. На его счастье дворы были проходными. Еще не наступило то время, когда жильцы собственным произволом перегораживали выезды из знаменитых питерских двориков. Не ставили повсеместно вместо деревянных металлические двери, а на окна сигнализацию. Лишь уйдя на несколько кварталов и выйдя на Гороховую, Ракитин расслабился, а неплохо его новое тело выдержало испытание. Вот что значит молодость. Разве что осталось мышцы прокачать и набить новые рефлексы. Кисть, как будто издеваясь, тут же отозвалась болью, которая ранее скрадывалась накачкой адреналина.